Какими бы пиратами они ни стали, я буду на их стороне, старик. Когда я представляю, что они сейчас чувствуют, у меня разрывается сердце». Разбойница отвернулась от гарпа и подняла голову к небу. «Луффи, Саша, не смейте сдаваться». Гарп сидел за своим столом в каюте. В руках у него лежала крошечная фотокарточка. Впереди стоял Луффи, за ним Эйс, а за ними огромный черный тигр. В уголке виднелась белобрысая макушка Сабо. Все улыбались и цеплялись друг за друга, как обезьянки. Это было то редкое фото, что удалось сделать Макине. Таких всего-то было штук 5 от силы. В дверь постучали, и старик отложил карточку в сторону. «Войдите, вице-адмирал Монки Д. Гарп, сэр», — отдал честь дозорный. Ньюску принесла заказное письмо. Монки махнул рукой и принял конверт. Подчиненный поспешил слинять. Всем на корабле было не по себе, когда старик запирался у себя и, очевидно, вспоминал прошлое. Сегодня он опять вспоминал Маринфорд, и лучше бы его не трогать. Мужчина нетерпеливо вскрыл печать, достал исписанный листок и вчитался в неровные строки. В мире осталось не так много людей, которые могли подписаться дедушке Монки Д. Гарпу. «Привет, деда. Надеюсь, у тебя все хорошо. Пишу, потому что мы решили опять выйти в море и мелькнуть во внешнем мире. Мы возвращаемся к семье. Надеюсь, Дадан и ты получили мое послание 2 года назад. У меня для тебя большие новости. Теперь ты не просто дедушка, но и прадедушка. Это девочка с душой мальчика, и нам грозят большие проблемы, когда это чудище вырастет. Ребенок вездесущий, кусачий, неубиваемый и зацикленный на пиратстве. Как мы любим, да, да, деда. Буду рада похвастаться когда-нибудь, если пересечемся. Я много всего крутого в жизни сделала, но этот проект воистину грандиозен. Она чудо. Чтобы тебе было понятнее, у нее характер Эйса, у нее даже его взгляд и прищур. По правде сказать, это Эйс во плоти и есть, только девочка. Он был очень недоволен, что так вышло, но весьма рад, что родился вообще. Знаю, все очень запутанно и выглядит, как бред, но объяснить смогу только когда встретимся. П.С. Прилагаю фото и напоминаю, что двуххвостые кошки издавна славились своей способностью воровать людские души. П.П.С. Я не жадная, промышляю только деньгами и драгоценностями в особо крупных размерах. Гарп усмехнулся и покачал головой, доставая из конверта фотокарточку. На обороте было подписано дрожащей, непослушной рукой. Я понимаю, прости тоже, отличным от мелкого шрифта Саши стилем. Старик тяжко вздохнул и перевернул картонку. На фото был запечатлен чумазый ребенок в одежке из пятнистой шкуры морского короля. На вид ему было примерно 2, хотя с Маринфорда всего 2 года и прошло. Девочка была самая обычная, черноволосая и черноглазая с темными веснушками. Да и не сказать, что девочка. С разбойничьей улыбкой в 4 передних зуба она прыгала через забор, используя такой знакомый металлический шест. На глаза старика навернулись слезы. Действительно, так похоже на Эйса. Небось, такая же сильная, тебе не кажется? Теперь его зовут Энн было начеркано внизу. Караул у двери вздрогнул, когда услышал заразительный смех капитана, перешедший в едва слышные всхлипы. Один из дозорных осмелился постучать и войти без ответа. Старик улыбался и плакал одновременно, разглядывая 2 фотокарточки, старую и совсем новую. Рейли сидел в тени огромных корней мангро и неспешно потягивал выпивку из плоской фляжки. По преданиям всех баров архипелага, она была бездонна, и алкоголь в ней никогда не кончался. Брехали, конечно, но желающих ее выкупить меньше не становилось. Поэтому каждую неделю она была новая и полная. Вдруг рядом кто-то плюхнулся, распространяя почти цунами радости и дружелюбия. Рейли улыбнулся и обернулся, уже зная, кого увидит. Саша за 2 года сильно изменилась, но человеческого загадочного облика не потеряла. Девушка успокоилась, окрепла после тюрьмы и оделась. Вот что оделась, так это печально. Даже если из одежды на ней были традиционные одежды Куджа из шкуры морского короля и перчатки. «Привет, Рейли, рада снова тебя видеть. Взаимно. Смотрю, выбралась с острова. Да, иду в новый мир, назад к своим. Луффи уплыл, ты опоздала буквально на 2 дня», — хмыкнул мужчина. «Сделаю тебе скидку на покрытие, как постоянной клиентке. Благодарю. Честно говоря, мы прозевали этот момент, хотя Хэнкок что-то такое говорила, но мы догоним. А ты с кем-то?» — поднял удивленно брови мужчина. «Сэн, она бегает где-то. И с я», на миг белки ее глаз почернели, а все мышцы лица расслабились, отчего выражение приобрело инфернальную благожелательность. «Зови нас Саша, я, Рейли», — произнесло оно и вдруг весело ощерилось, стягивая перчатки и протягивая руку для пожатия. Пират подобрался, кладя руку на гарду меча, но протянул вторую Саше. Существо внутри девушки не ощущалось воли и явно не являлось живым. От прикосновения в голове промелькнули самые тяжелые из воспоминаний, заставляя едва не задохнуться от неожиданности. Так же внезапно, как появилось, оно исчезло, вернув Сашу. Рейли подозрительно сощурился. Девушка шкодливо поморщилась, одевая перчатки назад и виновато улыбаясь. Он не самый приятный собеседник, она вдруг погрустнела. Мне, чтобы поддерживать человеческий облик, нужна чужая душа. Тогда, на войне, я украла одну, сам знаешь какую, но я правда случайно, и отпустила сразу как смогла. Поспешно поправилась Саша. И в общем, тогда же я встретила за гранью его. Долго рассказывать, но мы заключили сделку, и теперь он живет у меня. Я не так плох на самом деле, но резонанс эмоций, это адская штука, не дай бог тебе такую. Она засмеялась, и даже искренне, хоть и не слишком радостно. Вдруг на горизонте нарисовалась злобная толпа работорговцев. Саша опасно подобралась, неуловимо быстро обращаясь в тигрицу. Рейли тоже на всякий случай поднялся. «Лови малявку, а я наваляю остальным», — босовито проурчала двухметровая кошка, бросаясь в толпу. Рейли сделал как велено без вопросов, хотя это оказалось весьма непросто. Правой руке короля пиратов было непросто отловить трехлетнего ребенка. Мужчина поднял брыкающегося мальца на вытянутых руках и посмотрел на смутьяна. В глаза сразу бросились пятнистая одежка из шкур морского короля, темные волнистые волосы и веснушки, а еще очень недовольный взгляд и по-детски округлые щечки. Детеныш выбраться не мог, но отчаянно неистовствовал, пытаясь выкрутиться из схватки. Рейли потерянно глянул на мальца, а потом на Сашу, уже разобравшуюся с работорговцами и вернувшуюся в человеческий облик. Снова на упрямого мальца, опять на Сашу с весьма многозначительной рожей. «Мальчишка, Саша, да вы шутите!» Собственной персоной приподняла воображаемую шляпу девушка, обворожительно улыбаясь. Рейли громко облегченно рассмеялся, опуская ребенка на землю. Тот едва коснулся травы, отбежал от Сильверса и спрятался за ногами ну, получается, матери. Потом встряхнулся и отошел, возмущенно на весь мир сопя. Эн съела фрукт хито-хито, модель мужчина, так что сама выбирает, кем быть. Везучий мерзавец, всегда ему с фруктами везло, уже в сторонку пробормотала Саша достаточно громко, чтобы ее было слышно всем, и рассмеялась. Чертовски везучий, согласился Рейли, опускаясь на корточки и разглядывая двухлетку, а то и меньше ведь, с высоты ее роста. Рад, что ты жив, парень, вырастешь, станешь опять командиром. Джимбей проводил корабль Мугивар несколько часов назад. Невероятный мальчишка, который не раздумывая готов помочь любому, кто попросит и кто нуждается. И команда ему подстать, видели бы его брат с сестрой сейчас. Интересно, как она там на острове женщин. Императрица у них странноватая, но наверное Саше там хорошо. Внезапно рыбочеловеку на спину прыгнул кто-то, обнимая за шею. Внутри все перевернулось от непонятного холода, пробившего до костей. «Джимби, дружище, так рада тебя видеть!» Завопили на ухо тепло и радостно, что весьма контрастировало с внутренними ощущениями и сбивало с толку. Бывший шичибукой нахмурился и стянул, как оказалось, двоих, Сашу и какую-то малявку. «Знакомься, это Энн, мой ребенок!» Улыбаясь в лучших традициях своего брата, представила мальца тигрица. Гигант тут же притянул их обратно и обнял уже по-человечески. Силища у Саши оказалось самой что ни на есть тигриной, она сжала так, что дыхание из груди выдавило. Со смехом они отстранились и взглянули друг на друга еще раз, подмечая изменившиеся детали. Джимбей почти не отличался от прошлого себя, разве что складки у губ стали глубже и горче. А вот Саша поправилась после тюрьмы, осталась все такой же дикой, но довольно нежной кошкой. Из глаз почти исчезли загнанность и отчаяние, девушка постоянно улыбалась. «Держи, твой плащ». Он потрепался, но я его сохранила, спохватилась Никомата, взмахивая хвостами. «И мне столько надо тебе рассказать. У нас есть время». «В смысле, Луффи как давно тут был? Судя по тому, что везде бедлам, то совсем недавно». «Да, буквально пару часов назад», кивнул рыбочеловек. «Могу дать уже настроенный лог, еще успеете его догнать». «Нет, друг, мы тут немного задержимся, нам надо так много рассказать. А когда наш лог настроится, мы поплывем дальше. А пока пойдем, сядем где-нибудь. Капитан, капитан, глядите, «Где?» — молниеносно отозвался Йонка, почти вываливаясь за борт. Рядом с кораблем рассекала волны металлическая лодочка с двумя пассажирами. Заметив рыжего, огромная тигрица помахала лапищей и радостно оскалилась. У неподготовленных эта улыбка вызывала трепет и почти неконтролируемое желание сбежать подальше от голодного чудовища. Пират только помахал в ответ и пригласил на борт. Шанкс упал обратно на палубу и улыбнулся, глядя в небо. 2 года прошло с той войны. Интересно, изменилась ли она, пережила ли смерть брата? Эйс был веселым парнем и хорошим другом. Сначала тигрица подтянулась на лапах и подсадила 2-летнюю шмакодявку на борт, только потом залезла сама и превратилась в человека. Шанкс с застывшей улыбкой наблюдал за этой парочкой, словно напрочь забыв о выражении своего лица. Мальчишка ему широко улыбнулся, но ничего детского в этой улыбке не было. «Привет, Шанкс», — протянула руку для рукопожатия Никомата, стянув перчатку. Рыжий передернулся от внезапно нахлынувших неприятных ощущений и быстро поинтересовался. «Вы к своим?» «Да, давненько я не видел пиратов Белауса, с тех самых, наверное. А это твой? Познакомишь?» И уже в сторону крикнул: «И принесите выпивки нам, сегодня гуляем». Команда разразилась радостными криками. Саша словно спохватилась, обернулась к ребенку, но малец уже радостно жал протянутую руку одного из страшнейших пиратов в мире. «А ты и не узнал, а, Шанкс, знакомый ведь?» Красноволосый беспардонно поднял упирающуюся малявку, завертел, разглядывая и пытаясь понять, когда это успел с ним познакомиться. Пока крутили ребенка, задралась курточка, открывая спину с родимым пятном в форме усатого черепа с костями. Шанкс удивленно замер, не сводя глаз со знакомого знака. «Но ведь и Белаус, и Эйс». Рыжий перевел взгляд на девушку. Ребенок, которому надоело висеть вверх ногами, выкрутился и отошел на безопасное расстояние, угодив в лапы Бикмана. Саша хищно прищурилась, и старпом мгновенно выпустил чужого детеныша. Известно, что животные, особенно хищные, очень трепетно относятся к чужакам рядом с потомством. Но, как, откуда? Шанкс по-детски показал на Эйса. Саша нахмурилась немного, но совершенно внезапно покраснела и отвела глаза. «Я думала, ты знаешь», — прошептала она смущенно. Шанкс озадаченно почесал затылок. «Откуда он должен это знать вообще?» «Ну ладно», — решительно встряхнулась женщина. «Сейчас объясню. Итак, ты, наверное, уже замечал», — одухотворенно начала Саша после небольшой паузы, чтобы собраться с мыслями, — «что у тебя на теле есть такая штучка». «Штучка?» — переспросил пират. «Господи, Шанкс, пожалуйста», — не выдержала девушка, заливаясь краской. «Я стараюсь как могу, не перебивай меня». «Итак, в медицине», — Саша отчаянно пыталась аккуратно подбирать слова, — «используется термин пенис, но в народе просто член, а у женщин вагина. И вот когда мужчина и женщина, я знаю, откуда берутся дети», — взвизгнул Шанкс, вдруг понимая, о чем речь, и отчаянно краснея. Эйс отчаянно пытался не заржать, зажимая руками рот. Саша была известна своими историями, но такого даже он не ожидал. Хотя и ему было интересно узнать, кто его, ее, новое же тело, новый отец. «Так ты знаешь», — с колоссальным облегчением воскликнула женщина, хватаясь за бок и пытаясь отдышаться после пережитого стресса. «Что ж ты спрашиваешь тогда?» Эйс все-таки не выдержал, заливисто хохоча. Бикман был куда опытнее в этом деле, но он тоже посмеялся, похлопывая до сих пор полностью красного капитана по плечу. Это грозило стать шуткой на века. «Красный Шанкс, ладно, забыли». Капитан попытался призвать свою команду к порядку. «Лучше расскажи». Шум славы Ледяного острова был слышен издалека. Тигрица направила серф в сторону большого скопления народа на берегу холодной половины. Сан-Ниго был пришвартован там же. Одного взгляда хватало, чтобы сказать, насколько большая туса там буянит. Привязав лодку к чужому борту, Саша и Эйс высадились на берег, сразу же привлекая всеобщее внимание. Первым из команды их заметил Санджи, у которого был настроен радар на любых женщин. Кок отвлекся от котла с похлебкой и радостно выкрикнул: «Привет, Саша!» «Ребята, Саша тут!» Нами отвлеклась от раздачи всем покрывал и поспешила к давней знакомой. Робин направилась следом, слушая краткую предысторию о сестре тигрице Луффи. По пути они поймали Фрэнки и Чоппера. Маленький доктор был невероятно рад снова увидеть подругу, а плотник горел желанием познакомиться с супер-тигром. Зара отвлекся от выпивки и пихнул Усоппа. На противный голос Кока у него была аллергия, так что его мечник слышал всегда и везде отменно. Врун сразу же побежал искать Луффи, который играл где-то с малышней в «Кто быстрее съест». Капитан засветился как лампочка и побежал встречать сестру. Последним подтянулся заунывно напевающий Брук. «Саша!» — воскликнул Луффи, как бешеный, маша руками. Он бы еще и подпрыгивал, но честно наетый живот мешался и тянул к земле. «Рада тебя видеть», — тихо сказала брату Саша, крепко обнимая его. Несмотря на температуру в -20 снегопад, Никомата чувствовала себя прекрасно полуголая и босиком. «Привет, господа и дама, дамы, кажется, я еще не знакома с некоторыми», — улыбнулась девушка, отстранившись. «Я Фрэнки, супер-крутая сестра Луффи, ау», — встал в торжественную позу гигантский киборг. «Он плотник», — пояснила нами с улыбкой. «А это Робин, она археолог». На плече Саши выросла чужая рука. Никомата с видом, словно так и надо, пожала конечности, пронаблюдала ее исчезновение. «Это же команда Луффи. Тут что угодно может быть, а я Брук, йо-хо-хо-хо», галантно стукнулся зубами об руку, «скелет, могу я увидеть ваши трусики, мисс?» Прежде чем нами успела выдать наглецу подзатыльник, Саша хлопнула себя по заду и сникла. «Я опять их забыла», призналась она убита. «Прости, но не сегодня». Санджи был вынужден уползти в сторонку, чтобы не забрызгать своей кровью ледь. «Скелета, кажется, закоротило». Он озадаченно ехохокал и пырился своими пустыми глазницами в никуда, а потом внезапно достал гитару в форме акулы и ушел, отстраненно бренча аккорды. «Впервые такое вижу», тоже озадачилась такой реакцией нами. Кажется, истекающий кровью кок ее не волновал. «Обычно он, ты опять», донеслось из лодки возмущенным детским голосом. Все обернулись туда, увидев закутанного в меховой колобок ребенка. «Скажи спасибо, что юбку не забыла», обиженно надулась ему в ответ Саша. Было, поднявшийся Санджи оказался добит сокрушительным ударом фантазии. Чоппер поспешил на помощь. «В некоторых мирах вообще не знают, что такое одежда», добавил демон, отражая Сашино возмущение. «А кто это?» Луффи занимал исключительно малец, а не странности сестры. Саша с Эйсом замерли, отводя глаза. «Ты знаешь», наконец ответила женщина, подталкивая испуганного ребенка к Монке. Эйс до сих пор переживал из-за того, что брат по его вине тогда чуть не умер. О своей смерти он так не сожалел, как о тех, кто погиб и пострадал ради него и из-за него в тот день. Это было бы даже смешно, если бы не было так грустно. Луффи этой робости не заметил, схватил Эйса и закружил на радостях. Совсем скоро, это не заняло и минуты, они вдвоем ржали как кони и дергали друг друга за уши и щеки. «Мы вместе сходим, хорошо?» «Да», и Луффи унесся на всех парах в толпу, не дождавшись ответа. «Если с ним что-то случится, я завяжу тебе шею узлом», рявкнула вдогонку тигрица, но Мугивара уже скрылся из виду. «Это ведь был Эйс?» задумчиво спросил Зара, глядя в сторону убежавшей парочки. Это простое наблюдение словно взорвало бомбу. Усоп свалился в обморок, нами вскрикнула, а Коб вдруг обрел силы и вскочил. На мордашке Чоппера появилось выражение крайнего шока. Фрэнки и Робин были незнакомы лично с братом капитана, но впечатлились фактом воскрешения. Саша просто кивнула, разводя руками. «Ну как?» – почти испуганно выдохнула рыжая. «Он был мне должен 550 лямов», – пожала плечами Никомата, словно говоря о само собой разумеющемся. «Я не могла его просто так отпустить». Зара отчетливо побледнела и бросил быстрый взгляд на навигатора. Та сделала вид, что всерьез задумалась над таким методом выбивания долгов, вгоняя мечника в состояние отчаянной паники. «Саша страшная», – прошептал олененок в сторонку. «Это уж точно», – с кривоватой улыбкой согласилась нами, бросая притворяться, «с того света вернет. Если так, то вам с Трафальгаром будет, о чем поговорить», – поддержала шутку Робин. Улыбка Саши замерла, а глаза остекленели на секунду. Она повернулась к брюнетке и переспросила. «Ло здесь?» Нами пожала плечами и кивнула в сторону, где примерно сидел тот угрюмый тип, не понимая причины волнений. «Прошу прощения тогда, у меня к нему дело», — фальшиво улыбнулась тигрица. Девушка быстро откланялась и поспешила к давнему знакомцу. Воля быстро сообщила, что хирург устроился рядом со смокером, чуть в стороне от общего бедлама, а Луффи Сен бегают возле котла и лопают похлебку. Трафальгар совершенно не ожидал, что его ночной кошмар нагрянет именно сегодня, но когда на горизонте появилась хвостатая полосатая женщина в одеждах Куджа, он автоматически схватился за ноготь. Смокер заинтересованно скосил глаза на смутно знакомую личность. «Йо, тигр, разрешишь присесть?» — поинтересовалась Саша, не дойдя 3 метра. «А есть смысл, Саша, я, фыркнул мужчина, оставляя оружие. «А почему нет? Я понимаю человеческую речь иногда». Никомата плюхнулась прямо на снег рядом с Ло. «И что тебе опять надо?» Хмуро глянул на нее мужчина. «Я просто мимо проплывала. А так я возвращаюсь к семье». Саша стянула перчатку и показала алый крест с полумесяцем на ладони. Ло напрягся еще сильнее, понимая, как опасны эти руки. Но девушка протянула руку для пожатия дозорному. Тот с некоторой заминкой принял предложение. Поскольку он был в перчатках, Саша просунула кончики пальцев под куртку, до тонкой кожи запястья. Всего на секунду, но этого хватило, чтобы вице-адмирал содрогнулся от полыхнувшего внутри промозглого холода и воспоминаний. Никомата быстро забрала руку. «Кошка Белоуса?» — поднял брови смокер, вдруг узнавая пиратку. «Даром, что вид и расу сменила». Женщина схватилась за сердце и трагично упала в сугроб с душераздирающими хрипами. Но быстро села обратно и раздраженно насупилась. «Я тигрица, дымилка». Она ткнула на свой бок. «Вот гляди, полоски. Полоски у тигров. Окей, да», Лох мыкнул. «Это существо никогда не изменится. С одинаково очаровательной улыбкой может и дурачиться, и души воровать». Хирург считал, что в тот день ему даже повезло, что при своем остался. Саша вдруг протянула ему руку. Трафальгар сощурился, обдумывая, что случится с Альянсом, если он сейчас нашинкует ее на кубики. Но тигрица до него не дотронулась. «Мне просто интересно, что было с тобой за 2 года. Я ничего не сделаю», криво улыбаясь, успокоила его Никомата. «Тем более ты заключил сделку с Луффи. Я должна убедиться, что ты его не кинешь. Уж как ты это делать умеешь, мы оба знаем». Отнекиваться было опасно. Рука находилась в опасной близости от Ло, а скорость у тигрицы и 2 года назад была неплохая. Однако, предположить, как она отнесется к планам на Мугивару, было невозможно. Пожалуй, Саша была из тех немногих, кого Трафальгар не мог до конца понять и предсказать. Она всегда выкидывала какой-нибудь трюк в самом конце, который мог вывернуть все наизнанку. Собственно, как и Луффи. Со вздохом Ло стащил перчатку и протянул руку тигрице, приготовившись к боли. Она крепко сжала татуированные пальцы, сразу же сдавила ледяными тисками сердце, но также быстро отпустила. В голове всплывали отрывки мыслей, поднимались воспоминания из таких забытых и болезненных времен, что Трафальгар вырвал руку и попробовал успокоиться, пока не потерял лицо. В конце концов, не стоило забывать о дозорном в паре метров справа. Саша сделала попытку еще раз прикоснуться, но Ло быстро натянул перчатку и оттолкнул ее руку. Минутный марафон по воспоминаниям до сих пор отдавался в голове всплывающими репликами и гулкими звуками, перед глазами мелькали самые худшие из дней. «Все-все, больше не буду», Саша ухитрилась коснуться его лица. «Я просто все верну на место». И действительно стало легче дышать, а зрение прояснилось. Картины прошлого улеглись в те забытые уголки сознания, откуда их годами не доставали. Трафальгар бросил недовольный взгляд на девушку. Та упала в сугроб и выдохнула. «Вот уж никогда бы не подумала, что ты такой рискованный тип, Ло». «И это все?» – удивленно поднял брови мужчина. «Удачи тебе во всех начинаниях. Буду за тебя болеть». Подняла кулак к небу, Саша, заразительно улыбаясь, и вдруг вскочила. «Кстати, об альянсах. Раз уж у новичков наметилась тенденция кучковаться, я взяла на себя смелость сделать инструкцию по взаимодействию с Луффи для чайников. Как знала, что она пригодится». С этими словами Никомата достала из сумки на бедре пару листов, скрепленных вместе и сложенных вдвое, и передала Ло. Трафальгар развернул их и уставился на размалеванную обложку, первый из 4 листов. «Рядом с Монки Д. Луффи. Как выжить и получить незабываемое удовольствие», гласила многозначительная надпись. «Я считаю, что эти советы способны спасать жизни и города, так что отнесись со всем возможным вниманием», да нельзя серьезно предупредила Саша. Ло на секунду проникся и перевернул первый лист. На втором листе был нарисован улыбающийся Мугивара на лугу, куда милее, чем есть на самом деле, и надпись, кажется, кровью. «Не пытайтесь убежать, смиритесь, уже поздно, мир, дружба, жвачка до гроба вам обеспечены». Против воли Ло посерел и перевернул лист. Там была криво изображена черноволосая девушка, назидательно держащая указательный палец вверх. «Уже нормально», чернилами, было написано. «Постарайтесь занять Луффи. Всегда следите, чтобы он был чем-то занят. Так вероятность случайного искривления вероятностных линий снижается до почти приемлемого уровня. Однако это не панацея, всегда будьте готовы бежать и прятаться». Последний лист был без рисунков. В центре была надпись. Чтобы добиться чего-то от Луффи, нужно просто честно объяснить, зачем вы этого хотите и почему это для вас важно. Наберитесь терпения и постарайтесь получить от этого удовольствие. Бежать некуда. Лу поднял взгляд на подозрительно довольную Сашу. И ты всерьез думаешь, что это поможет? Ах, как ты чисто невинен, как хрупка твоя нервная система и узок кругозор. Патетично воскликнула девушка, но посерьезнела и покровительственно улыбнулась. Я уверена, что принятие этих догм способно благотворно воздействовать на психику человека, пострадавшего от Монки. Ты еще спасибо скажешь. Кстати, а ты уверена, что Луффи можно доверять? Вдруг спросила она, обращаясь будто к себе и заинтересованно улыбаясь. Я бы доверила Луффи жизнь. Стукнула кулаком по сугробу и уверила сама себя Саша. А ребенка? Подняла брови она же, снова разъезжаясь в кривой ухмылке. Лу подавил желание опять схватиться за меч. Кажется, разговоры с собой переросли уже в качественное раздвоение личности. Между тем Саша так побледнела, что стала казаться серой. Она обеспокоенно обернулась к тому балагану, что устроили спасенные дети и солдаты Г-5. «Саша, я, что с тобой?» – позвал ее Ло. «Н, ничего такого. Кстати, вы же не знакомы». «Это я, он демон», – заторможенно ответила девушка. А потом белки ее глаз потемнели. Мгновение назад живая мимика помертвела до неузнаваемости. Ло незаметно передернулся. «Очень приятно побеседовать лично с тем, кто дал мне имя в этом мире», постно кивнул тот и куда эмоциональнее поинтересовался. «А это не Луффи сюда бежит?» Никомата быстро вернулась в тело, снова встав у руля. Глаза вернулись в норму, а на лице появилось живое волнение. Она обернулась и действительно увидела летящего на резиновых руках брата. Луффи был чем-то очень напуган и явно не знал, куда себя деть от растерянности. С появлением Мугивары быстро стало слишком много шума и суматохи. Не успела Саша опомниться, как ей под нос сунули рыдающего в три ручья ребенка. «Я не специально. Мы играли, а потом... И он там, а это вот так...» Пустился в невнятные объяснения парень, а он в слезы, и вообще в девчонку, а я побежал сразу к тебе. Саша, с ним все в порядке? Тигрица в человеческом обличье смерила взглядом нервничающих в разной степени окружающих и придавила всех жаждой крови, притягивая ребенка к себе ближе. Луффи затух, вытянувшись по стойке смирно в сторонке. Смокер крепче сжал зубами сигары, а Ло даже не обратил внимания, разглядывая плаксу. Уже все, не прерывая давления на окружающих, но явно не на ребенка, Саша нежно поцеловала темноволосую макушку. «Расскажешь, что случилось?» Тот замотал головой в отрицании, девушка просто кивнула и переключилась на брата, убирая давление. «Что с ним?» – выпалил парень. «Эйс же никогда. Эйс мертв, а Эн нет и двух», – отделяя каждое слово, произнесла женщина. «Новое тело, новые правила. Нужно подождать, адаптация занимает долгое время, но если ты еще раз ее напугаешь...» Луффи напряженно замер, мелко закивал и поспешил ретироваться. Снова стало тихо, только Энн обидчиво всхлипывала и растила лужу горючих слез на материнском плече. У Смокера начал слегка подергиваться глаз от детской истерики. Видя, что плач даже не собирается идти на спад, Саша заговорчески предложила. «А можно с тобой поплакать?» «Можно», — сквозь рыдание выдавила малявка, уже заинтересованно поблескивая глазами на то, как Саша собирается тоже плакать. А плакать Саша собиралась обстоятельно. Вытаращила глаза, надула щеки, задержала дыхание, но, не выходит, я не могу плакать, капризно заявила девушка, задирая нос, я слишком рада, что встретила сегодня Ло. Помнишь, я рассказывала о нем, слезы высохли мгновенно, девочка обернулась, встречаясь темными глазами с Трафальгаром. Хирургу вдруг поплохело от догадки. Он всегда считал себя умным, а увидеть сходство их синяков под глазами и смуглой кожи мог быть тупой. В свое время он спас наши с Луффи жизни. Выдохнула Саша, глядя на Ло совершенно влюбленными глазами и дергая хвостами. Трафальгар многое бы отдал, чтобы убрать отсюда Смокера и провести допрос с пристрастием. Но убрать вице-адмирала или хотя бы посмотреть на него сейчас было равносильно подписанию приговора. Ло предпочел не подавать виду и наблюдать за поразительно разумным взглядом ребенка. Тот или та, на вид было совершенно невозможно распознать, оценивающе разглядывал пирата в ответ, изредка шмыгая носом. «И кто отец?» Ло вздрогнул и бросил быстрый взгляд на Смокера. Кажется, он слишком задумался и пропустил какую-то часть разговора. Ребенок тоже вздрогнул от громкого голоса и чему-то пакостливо улыбнулся. Там темно было, и Саша не подвела. «Да и мужиков там было много», — добавил я легкомысленно. Ло быстро научился их различать по мимике и наклону головы. Саша часто имитировал разговор двух людей, когда говорила сама с собой. «Да, трудно сказать, кто отец», — покивала тигрица. «Могу лишь предположить, что он на ребенке ни сном, ни духом». «Пираты», — презрительно процедил Смокер, даже не подозревая подлога. «И собираешься сказать?» — немного расслабился Ло, подхватывая игру. «Когда встречу?» — кивнула Саша. «Но боюсь, меня порубит в капусту за кражу генетического материала». Смех у нее оказался такой же, какой был в тигрином теле, гулкий, рычащий и прерывистый, а в этот раз еще и нервный. «Если отец тоже пират, то какое ему дело до преемственности?» — пожал плечами мужчина. «Конечно, Трафальгар никогда не представлял себе, что все обернется именно так, да и семьи он себе вообще не представлял. После смерти родителей Эйлами, чтобы смириться с неожиданным пополнением, требовалось время. Я понимаю, что поступила нечестно», — покачала головой неожиданно серьезно Саша, «но выбора тогда просто не было». «Выбор есть всегда», — вставил от себя Смокер, явно думая о чем-то далеком от правды. «Конечно, но у меня был долг жизни, который я должна была отдать, как можно быстрее. Я и отдала». Потому как ее руки сжались вокруг притихшего ребенка, Ло вдруг понял, что это был за долг и что именно она сделала. «Это, конечно, невозможно, но она опять кардинально изменила мнение Трафальгара о себе, и отдать душу было весьма щедро с ее стороны, особенно, зная нравы других никомат». Мужчина взглянул на ребенка новыми глазами. Портгас едва заметно кивнул, чему-то хитро улыбаясь, и по-свойски обнял Сашу за шею. Та быстро прижала ребенка и чмокнула в щеку, отчего его улыбка стала еще шире. «Эй ты, пиратка, что ты делаешь с этим ребенком?» — раздалось с половины дозорных да нельзя знакомым голосом. Никомата шокированно замерла. Она обернулась, уже зная, кого увидит. Ташиги. Эта девица как таскалась за дымильщиком, так и продолжила это делать 2 года спустя. Только теперь получила звание капитана. И она явно не знала, что дразнить тигриц с детенышами чревато проблемами. Большими, конкретными проблемами. «Это мой ребенок, дозорная. А если что-то не нравится, то подойди и отбери», — вызывающе крикнула женщина и стала стягивать перчатки. Ташиги бесстрашно схватилась за меч и поперла к пиратке со вполне определенной целью. Смокер быстро заметил неладное в блеске глаз никомата и потянулся за дзюбти. Эйс был быстрее и повис на шее напружинившейся для атаки тигрицы. Та уже собралась броситься на нахалку. «Ташиги, не подходи», — приказал Смокер. «Дозорная я», — окрикнул Ло одновременно с ним. «Не лезь, Саша, Саша, мам». Этот окрик заставил женщину вздрогнуть и наконец заметить других окружающих, кроме капитанши. «Ты чего? Ты же не хотела больше никого трогать». Девушка печально усмехнулась, но быстро скорчила шкодливую рожицу, которая быстро сменилась хвастливой. «Ты думал, я не хочу уходить с острова, потому что ты слишком маленький. Да ты сумел бы выжить, едва научился бегать. А вот я...» Она опять погрустнела. «При всей своей разумности я была и остаюсь чудовищным тигром, а инстинкты-то играют. О, по моему мнению, все мужчины, подходящие ближе, чем на милю, потенциальные убийцы. А Луффи вообще маньяк. Учти, я проверила всех, кто до тебя дотрагивался. Все ей-ех, ты совсем свихнулась», — возмущенно воскликнула Энн. «Больше обычного, но я держу себя в руках. Я еще помню, что плохо и нельзя», — призналась с кривой улыбкой никомата и обернулась к дозорной. «Эй, Ташиги, тебе только что крупно повезло. Я пойду проверю Цезаря». Ло решил самоустраниться из конфликта раньше, чем тот начнется. Если он правильно помнил порядки тигров, то самцы считались кандидатами в детоубийцы под номером 1, другие самки — под номером 2. И если Саша действительно настолько нервная, Ло мог только поразиться, как его не загрызли раньше, и решил скрыться быстрее, чем кошка все-таки попытается. Смокер тоже решил не дразнить голодных тигров и увел Ташиги под предлогом проверки чего-то там. Девушка почти не сопротивлялась, все еще судорожно сжимая меч. «Кстати, Ло», — вдруг окликнула уходящего хирурга Саша, — «я тебе должна, причем сильно». Пират удивленно притормозил и обернулся, чтобы оценивающе посмотреть на никомату. Та была как никогда серьезна, отбросив извечные ужимки и улыбки. Эйс рядом тоже притих, напряженно разглядывая девушку. «Одна душа», — назвала цену Саша, вскидывая голову. «Для тебя я заберу одну душу и выверну ее хоть наизнанку. Используй эту возможность с умом. Она тебя очень любит, раз готова пойти на такое», — флегматично добавил я, чуть склоняя голову к плечу. Таскать чужие души – одно из серьезнейших преступлений во Вселенной. За душу Эйса она расплачивалась сутками агонии. Ло, признаться, был удивлен, если не сказать, шокирован. Он искренне считал, что кошка просто отомстила за предательство, а Саша в очередной раз. «Я думал, ты меня ненавидишь за то, что я оставил тебя на острове», сжимая переносицу, чтобы хоть как-то привести в порядок мысли, сказал Трафальгар. «Ты правда думал, что я так мало дорожу тобой, что всерьез обижусь на какое-то предательство?» Вдруг нежно улыбнулась Никомата, сжимая ребенка как игрушечного мишку и не сводя глаз с пирата. «Предполагал», честно усмехнулся Ло. «Тебя ж поймешь, с тобой я всегда забываю, что общение – это обмен информацией, а не ее бессердечное выжимание». Патетично воскликнула девушка, стянула перчатку и протянула ему руку. «Давай, давай, тут ничего страшного нет». Трафальгар посмотрел на пиратку, полуголая в снегу, с ребенком на руках, а солнечно улыбается и протягивает ему руку. Ло хмыкнул, удивляясь сам себе, но подошел и схватился за тонкие пальцы, способные гнуть металл как бумагу. Перед глазами встали мутные картины чужой жизни. Когда Саша его отпустила, Трафальгар тяжело дышал и неверяще глядел на девушку. «Ты серьезно?» – вырвалось у Ло. Никомата невесело хмыкнула и скорчила обычную свою рожицу, мол, «а ты думал, в сказку попал?» Чего не ожидал никто, так это того, что Эн ныкнет и превратится в гигантского рыжего тигра. Зверь 2 метра в высоту как сидел у мамы на коленочках, так и продолжил это делать, ошалело хлопая глазами. «Это не я», – прохрипел я, чувствуя, что все тело придавило пушистой тушей. «Если не ты, то кто?» – прокряхтела в ответ девушка. «Эйс, будь добр, слезь с меня, тяжелое ты чудовище!» Тигр испуганно вскинулся и отпрыгнул на 2 метра в сторону, вызвав полузадушенные вздохи раздавленной. Ло машинально протянул руку и помог Саше подняться, не сводя глаз с еще 2 секунд назад 2-летнего ребенка, а теперь огромного чудовищного тигра, паникующего и пытающегося что-то прорычать огромного тигра. Саша быстро ощупала чудовище, убедилась, что ему ничего не грозит, и крепко задумалась, подергивая хвостами. Тигр пытался сосредоточиться, что-то спросить, немного матерился на зверином и отвлекался на собственный дергающийся хвост. Тигрица уже забыла, что сама когда-то залипала на его движение. Девушка о чем-то напряженно думала. Она по-свойски обняла Ло за плечи и показала на гиганта, увлеченно гоняющимся за собственной конечностью. «Дорогой, у нас оборотень. Мы создали новую расу. Предлагаю осесть на каком-нибудь завалящем острове и заняться наращиванием численности. Только, чур, на этот раз ты рожаешь». Ло тяжело вздохнул, растирая переносицу. А чего он, собственно, ожидал, связываясь с этой полоумной? «Знаешь, что самое клевое? Он еще вдвое вырастет». Восторженно пропищала на вдохе Саша, улыбаясь как ненормальная. Трафальгар посмотрел на уже 2-метровую зверюгу и вдруг понял, что «расслабься и получай удовольствие» станет его девизом надолго. Но в принципе, почему бы нет? Моби Дик за 2 года восстановили после войны. Пусть людей было не так много, как раньше, пусть не было больше отца, жизнь продолжалась. Серв заметили издалека, матросы оперативно закрепили тросы и подняли лодку. Саша забралась на палубу, обнимаясь со всеми, кто только попадался под руку. На 2-й сидел Эйс. Пострадал даже прилизанный Иза. Его девушка сжала так, что затрещали кости. Харути досталось еще больше, парень вообще был очень обнимательный. С Джозом обнимашки едва не превратились в соревнование, у кого громче хрустнут ребра. Из каюты капитана на шум вышел Феникс, которого как-то запамятовали позвать. Веселье немного приутихло. Команда расступилась, открывая вид на потеряшку. Никто не знал, вернется ли Саша, и жива ли она вообще. «Марка!» – радостно крикнула девушка, перехватывая Иса покрепче, искались еще шире. «А я тут сюрприз принесла. Узнаешь?» Мужчина подошел совсем близко, разглядывая их тем самым взглядом, каким созерцают давно потерянных, но дорогих друзей, чуть с прищуром, влажными от слез глазами. Саша и Ис улыбались так широко, как только могли, отчаянно труся в душе. «Вернулись, Саша, Ис, рад видеть вас обоих!» Феникс крепко обнял их со слезами на глазах. «Я тебе говорила, Золушка, трудись, жди, и все воздастся», – прошептала едва слышно Никомата, прижимаясь ближе. «Добро пожаловать домой, придурки», – со смехом выдохнул капитан. «Причаливаем на ближайший остров и гуляем неделю». Тут Саша увидела стоящего в стороне Татча, не то ждущего свою очередь на обнимание гостей, не то стесняющегося, вот уж нонсенс. Заметив, что его заметили, он улыбнулся, как раньше, и помахал рукой. Рядом послышался тихий вздох Эйса, кажется, тоже заметившего этого призрака. «Тебе не кажется», — успокоил демон, просто купаясь в чужих нежности и радости. «Я немного придержал его душу в теле, чтобы ему успели оказать первую помощь. Думал, использовать это как аргумент, если ты заортачишься. Но это даже не понадобилось. Ты была удивительно сговорчива», — добавил он довольно. «Спасибо», — одними губами прошептала Никомата. «Я дома», — всхлипнула она, забиваясь теснее в объятия Феникса и не переставая улыбаться. Зеленое поле травы мягко пружинило под ногами. Ветер ласково проходился по коже и гонял волны по траве. Могилы отца Эйса выглядели совсем новыми, хотя флаг и плащ уже поистрепались, а рыжая шляпа потускнела от солнца и дождя. Было очень странно видеть доказательства того, что Эйс на самом деле умер, и при этом держать его же крохотную ручку. Сначала Саша подошла к могиле отца, возложила букет цветов и прикрыла глаза. Только благодаря ему многие выжили. Он был действительно сильным, благородным и щедрым человеком, верным товарищем и другом. Пусть в следующей жизни у него будет большая семья, верные друзья и захватывающие приключения, или спокойная жизнь без баталий и драк. Пусть будет то, что он выберет сам и что сделает его только счастливее. А еще пусть всегда будет достаточно выпивки. Саша достала огромную чока и бочонок любимой батиной выпивки. На острове как раз цвела сакура, а ветер носил редкие розовые лепестки. Один из них упал на блестящую гладь. Энн расплакалась, не сводя глаз с памятника. Никомата отвела взгляд от постамента, роняя тихие слезы, и вдруг заметила три рюмки, миску и бутыль саке у могильного камня Эйса, а еще газету, тот самый выпуск, где говорилось о возвращении Луффи. Саша подтолкнула Энн и перебралась поближе к смутно знакомым предметам, напоминающим чью-то дурную шутку. Запах от бутыли или газеты давно рассеялся, но в складках бумаги еще сохранились знакомые следы. Этот запах Саша не забыла бы даже в следующей жизни. Он изменился, стал взрослее, приобрел нотки крови и пороха, но это определенно был Сабо. Девушка смяла газету, уставившись на облизывающий берег моря. Он жив, этот ублюдок жив и помнит о них, а они страдай. Энн, мы снова отплываем. Куда? Саша швырнула ей в ответ газету. Девочка открыла ее и удивленно взглянула на дату. Мы едем искать Сабо, твердо ответила Саша, чтобы сломать ему ребра и протереть дырки в стратегически важных местах. А еще, чтобы сказать, что он теперь дядя, и где его искать. Это притормозило Никомату. Девушка на минуту задумалась, но перебрав в уме список возможных мест нахождения потеряшки, она просто махнула рукой. Да хоть у революционеров на рогах. Примечание к части. Ну вот и подошла к концу эта история. Искренне благодарю всех читателей, оставлявших отзывы. Без вас все было бы куда дольше и скучнее. А еще хочу извиниться за то, что так долго не было продолжения. Было очень трудно писать концовку, особенно под конец. Прошу прощения за каламбур, так что помощь с 84 главой была просто неоценима. Всем спасибо за внимание, но не расходимся. На днях выложу еще один спешл досье. И последняя иллюстрация. https://vk.com.https://138705456/239220. Кстати, заходите в группу. Буду рада приветствовать за https://vk.com/генетицлапа/карина. Досье героини содержит спойлеры. Имя – кошка. Иные кликухи. Саша, дочь чудовища горы Корба. Кошка Белоуса. Раса. Чудовищный тигр. Никомата. Возраст. 25. Умерла. 17 лет. Суммарно. 42. День рождения. 1 марта. Первый день весны, когда ее нашел Эйс. Рост. 1,95 в холке в тигрином облике. Столько же в человеческом. Награда. 10,000 в. После побега. 1,000 в. Топ котячьих мечт. Я знаю, вы хотели однажды увидеть полный список. Обойти как можно больше всего, что только можно обойти. Перепробовать как можно больше всего, что только можно съесть, исключая разумных. Стать человеком есть. Подпункты. Найти нужный фрукт иной способ кроме воровства души провал. Поучаствовать в какой-нибудь супер нереальной истории, стать участницей легендарных событий есть. Увидеть, как станут королями пиратов братья, почти. Найти кого-нибудь, у кого можно будет пригреться под боком, Сашин термин, обозначающий любимое существо, почти. Уметь разнести линкор одним ударом есть. сказать. Позаботьтесь обо мне, и я дома есть. Ограбить что-нибудь неожиданное есть. Булочная достаточно неожиданно, чтобы Ис научился опять носить рубашку. Никогда, из раздела несбыточных. Самой научиться не забывать одежду. Никогда, из раздела несбыточных. Если Титч попадется, выбить ему оставшиеся зубы и отправить на высший суд. Внешность. Тигрица. Черный мех, рыжие полоски, золотые глаза, губы, подбородок и грудь белые. Нос розовый, кнопочкой-треугольником. Хорошо развитые передние лапы, неплохая моторика, позволяющая держать мелкие вещички и орудовать инструментами. Хвост раздваивается надвое, как и положено хорошим двуххвостым демонам, обретшим способности. На правой передней алый знак Белауса, не расстается со своей сумкой-ошейником, обитым золотой чешуей. На лапе таскает тройной лок-пост на кожаном ремешке, в котором прячет вивер-карты. Человек. Черные волнистые волосы, светлая кожа, метиска, азиатские и европеоидные черты лица, золотые, иногда темные глаза, маленькая грудь, развитые плечи и грудная клетка, атлетичная фигура. В человеческом облике сохраняются раздвоенные хвосты и тигриные уши. В ушах золотые колечки-сережки. Отличной и запоминающейся чертой являются полосы на теле коричневого цвета, напоминающие рисунки хной, идентичные ее тигриному окрасу. Имеется алая татуировка на правой ладони, знак Белауса. За свою жизнь насобирала множество шрамов, которые, однако, видно только на человеческой коже. Есть полосообразные шрамы на задней стороне шеи, холке и левом бедре после схватки со зверем с острова Вано. Еще есть россыпь шрамов от пуль. 3 на локте левой руки, 1 на левой, еще 3 на правом плече, 2 на левом, 2 под левой грудью боку и на левом бедре, всего 24 точки. Носит Саша традиционные одежды амазонок с острова Лили из шкур мясного короля. Юбка и лиф из плотного материала белого цвета с коричневыми пятнами по краю. Поскольку долгое время в одежде не нуждалась вообще, не забывает одеться лишь чудом и Божьей, в лице Иса и я, помощью, не носит обуви, не расстается с широким поясом-сумкой, обитым золотой чешуей, еще носит черные шелковые перчатки, чтобы контролировать силу и эмпатию, появившиеся после обретения второго облика. Сила и способности, годами тренировалась, может одним ударом раскрошить корабль, если жахнет посильнее, чем невъебенно гордится. Да куча владеет волей наблюдения и волей вооружения. Есть кайросичные коронки, которые неплохо обезвреживают фруктовиков. В человеческом облике клыков нет. После кражи души научилась, как и все двуххвостые, обращаться в человека. Силушка богатырская осталась прежней вне зависимости от размеров, но сконцентрировалась в изящных ручках. Мнет металл как бумагу. В довершение приобрела набор демонических способностей. Эмпатию, работающую через тактильный контакт, только ладони, и различные иллюзии. Однако, за мороки и фантомы ответственен я, так как именно от его души идет энергия на всю эту магическую фигню. Демон на провокации лишний раз не поддается, так что поколдовать Саше удается только по особым случаям. Тем не менее, в ее арсенале такой пункт есть. Превосходная регенерация. Не как Росомаха, конечно, но до приличного оборотня дотянет. Возможной слабостью является серебро, но никто не проверял. Из слабости у нее сильная восприимчивость к разного рода веществам. Очень часто из-за этого Саша влетает в неприятности по самые помидоры. Личность. В прошлой жизни Саша была робкой, скромной, слегка трусливой отличницей, в глубине которой водились настоящие черти. Это была девушка с гибким, спокойным нравом, чрезмерно любящая животных, работящая и соблюдающая правила приличий. Но несмотря на робость и скромность, Александра любила спорить и могла отстоять свои интересы в серьезных вопросах. В новой жизни Саша оборзела. Первое время она цеплялась за правила, пыталась доказать, что человек, хотя бы тем, что ест аккуратно, а не мордой в тарелку, учила Иса этикету и правилам приличий, терроризировала и Сабо, и Луфи. Но со временем убедилась, что ее человечность не от вилки в лапах зависит, и пошла в разгул. Для нее нормальнее стырить понравившуюся вещь, а если не получилось, то, так и быть, заплатить. Ест все равно аккуратно, но лишь потому, что не любит землю на зубах. Иногда мания следовать правилам аукается, но гораздо слабее, чем раньше. По жизни Саша плывет по течению и наслаждается видами, мимо которых проплывает. Больше всего на свете ценит семью, друзья включены, и радость к жизни. Очень боится потерять оба пункта, но понимает неизбежность этого. Не боится смерти, но упорно не дает умереть другим. Понимает эгоистичность своих порывов, старается принимать выбор других, если смерть – осознанное решение, но обливается слезами и цепляется до последнего за дорогих ей людей. Сделает для семьи и друзей все, о чем попросит, примет самые тупые отмазки, простит и поймет. Об этой своей черте знает, но поделать ничего не может и не хочет. Она понимает, что у всех есть слабости и сильности, положительные и отрицательные черты, составляющие личность. Умеет принимать даже те черты, которые ей не нравятся. О своих недостатках осведомлена и старается держать их под контролем. Адекватно реагирует на критику. Жизнерадостная, веселая, приветливая, доброжелательная, заботливая, терпеливая, уважающая чужие убеждения, вкусы и предпочтения, терпимая, незлопамятная, склонная прощать и идти на компромисс, немного идеалистичная, верящая в лучшие реалистка-оптимистка, хорошо разбирающаяся в себе и уверенная, волевая, гордая и уважающая себя и других личность, в некоторых вопросах мудрая и не боится выставить себя дурой, наглая воровка, врушка, пустозвонка, актриса и хвастунья, жалобщица и живодерка, совершенно бесхребетна по отношению к просьбам членов семьи, раньше была откровенной трусихой, но и теперь пугливая и мнительная с хорошей фантазией и легкой паранойей, азартна и злорадна, весьма противоречива и непостоянна. Саша обладает неплохими аналитическими способностями, развитой интуицией и вниманием к деталям. У нее острый, живой ум и богатое воображение. Импровизация – ее конек. Она способна в кратчайшие сроки придумать неплохой план и осуществить его. Не теряется от неожиданности, действует быстро и уверенно. Клушозавр клушоидный. Способна попасть пальцем в небо, но не может обратить внимание на некоторые жизненно важные вещи. Так она обошла полсвета и только потом узнала, что те смешные улиточки на самом деле телефоны и другие средства связи. Именно из-за этого качества все важные многоходовые планы рушатся с щелчка. Когда обижена, расстроена или разозлена, может наговорить гадостей, угроз или жалоб, за которые потом стыдно. Обычно не исполняет угроз или обещаний, данных на эмоциях. Это относится как к «я тебя убью», так и к «в следующий раз я буду внимательнее». Не учится на своих ошибках. Ей надо, чтобы ситуация долбанула ее бухом по темечку, чтоб осознать, что так делать нельзя. Обычно исправлять что-либо после такого уже поздно, о чем Саша очень жалеет и накрепко запоминает опыт. Незлопамятно. Чтобы успокоиться, ей достаточно прокричаться или получить извинения, и она вернется к прошлым отношениям, которые были до инцидента. Впрочем, это не мешает ей припоминать прокол, если виновата не она. Считает, что карма – куда более эффективный бумеранг, чем она, и рано или поздно злодеям прилетит оттуда, откуда они не ждут. Месть не для нее. Ее метод – сидеть на берегу реки и ждать, когда мимо проплывет труп врага. Не любит лицемерия по отношению к чувствам и желаниям. Если кто-то честно признается, охотно идет навстречу. Сама признает свои ошибки и идет каяться, если чувствует, что не права, не лжет семье. Предпочитает высказывать претензии и симпатии сразу и без стеснения. Легко берет, что понравится и что просто плохо лежит. И не любовь к лицемерию не мешает ей вдохновенно врать, играть на публику и в наглую подлизываться. Сродней она делает это очевидным, но остальных на ей бывает реалистично и с удовольствием, использует самые грязные методы и не знает ни жалости, ни приличий. Жалуется, ворчит и воет как волк, если ее заставляют что-то делать или если происходит что-то, что ей сильно не нравится. Дает жаловаться и ныть другим, внимательно слушает и сочувствует, не разделяя жалующихся по полу, возрасту и расе. Отдельно стоит заметить, что она не считает, что мужчинам надлежит быть крепкими бесчувственными орешками, а девушкам слыть красивыми, но бесхребетными созданиями, попадает всем одинаково. Все равно делает через «не хочу, не буду», не терпит халтуры и делает все качественно в меру своих сил. Азартно как черт, готова спорить по любому поводу. Пари заключает исключительно на крупные суммы. Не игроманка, так что заключает с оглядкой на реальность, только если уверена в победе, что победу совершенно не гарантирует, ибо клуша не злится, если проигрывает, всегда отдает долги. Тариф семейный на пари не распространяется. Очень часто Саша пользуется тем, что знает чужие слабости, и подло заключает живодерские сделки, сокрушающие оппонентов в прах и раздевающие их до нитки. Признает свою подлость и иногда даже идет на уступки. Понимает, что у других людей другое мнение, и не все должны иметь такое же, как у нее. В спорах рождается истина, девиз всех ее дискуссий. Саша бывает надоедливей Луфи и упорнее Эйса, но старается держать себя в руках, что нравится не нравится. Будучи чудовищным тигром, Саше трудно сходиться с людьми, и не людьми, ей трудно привыкнуть к чужим. Также она сильно не любит соседей делить с кем-то свое пространство, не позволяет чужим себя трогать. Саша не любит запах цитрусов, особенно мандаринов, потому что, вдохнув его в детстве, обжигалась о его яркости, теряла контроль над телом и инстинктами. Теперь она контролирует себя лучше, но все равно недолюбливает эти фрукты. Еще она не любит лошадей, потому что животные бесполезные с ее точки зрения. У них невкусное мясо, с ними нельзя поговорить, на них нельзя поездить, потому что она тигрица. В высшей степени бесполезные создания, которые до кучи позволяют себя седлать и управлять собой. Сама Саша позволяет садиться на себя только ближайшим родственникам и друзьям, только братья. Рикки и Лиали удостоились чести, но никогда не разрешает седокам собой командовать. Еще не любит алкоголь, потому что быстро теряет контроль и идет в разнос, чаще всего находя опасные для жизни приключения на задницу. Тем более слегка побаивается банально спиться, потому что тело все-таки животное. Любит Саша все виды хлебобулочных изделий до звездочек в глазах и лишь чуть в меньшей степени мясо, но не смешивает. Вкус теряется. Еще Саша любит читать газеты и наблюдать, как правительство пытается скрыть свои косяки, обожает делать прогнозы и смотреть, как они сбываются или проваливаются. Кроме всего прочего, у Саши есть принцип «дети, больные и раненые». Тот самый случай, когда абсолютные незнакомцы могут проходить по тарифу семейный. Детей она просто любит и относится с нежностью и радостью к каждому, опасаясь поранить своими большущими габаритами или силой, но своих не хочет почти категорически. А раненые и больные – это категория скорбных телом или умом, и порой возникает в самых разных неожиданных местах. Религиозно, но как-то странно, верит, что существуют где-то во вселенной и боги, и ангелы, и демоны, но ни одного после смерти не видела. Тем не менее исправно благодарит за подарки судьбы, везение, уроки и любые положительные ништяки в жизни. За проколы и неудачи ругать предпочитает себя и иногда мистических ребят, что сидят наверху, или просто ребят сверху, хотя никого там не видела. Периодически обращается к высшим силам, если что-то серьезное, что запрос отправляется вселенной, если просто так, то к боженьке или все тем же ребятам. Отношения и привязанности. Все очень сложно. Саша осознает, что отличается от общепринятого стереотипа о том, какой должна быть порядочная девушка, но еще она понимает, что пиратка и демон, и не пошли бы вы. Также она понимает, что другие люди – это всегда другие миры, другие точки зрения и мечты. Так что ищет она умного, умеющего думать, имеющего некие принципы и рамки, упрямого, умеющего отстаивать свое мнение, достаточно сильного, чтобы не сломался случайно, вот чисто физически, честного с собой человека, с которым могла бы вести спокойную беседу, с интересом бодаться словесно и самым буквальным образом и ластиться под бочком. Сама Саша охарактеризует свой идеал как хладнокровный мудак и грустно вздыхает, потому что встречаются такие мерзавцы чрезвычайно редко, можно сказать, вымирающий вид среди ублюдков аморальных. Впрочем, на первого попавшегося кандидата она кидаться тоже не спешит, предпочитая присмотреться. Все дело в принципах, которыми Саша не готова ни жертвовать ради отношений, ни дать пожертвовать другому. Влюблена в Трафальгара. Другое. Любит класть тигриную голову на головы братьев, облизывается и отирается так, что роняет все на свете. Также любит обниматься. Очень нежная. Феминистка. Считает, что женщины могут что угодно и равны мужчинам. Девчонка как синоним слабости ее выводит из себя. Ради того, чтобы доказать неправоту собеседника, готова даже идти на дракона. Серьезно, она завалила дракона. Долг превыше всего. Слово держит железно. В кризисной ситуации выполняет приказ без лишних слов и раздумий, каким бы абсурдным он ни был. Знает, что должна делать, и делает, не обращая внимания на свои чувства. Поплакать и потом можно. Всегда старается исполнять обещания и клятвы. В запале может и угрожать, и в чем угодно божиться, но никогда этого не выполняет. Все самое серьезное начинается со слов «обещаю» или «клянусь», без них, просто набор слов, как бы убедительно ни звучало. Саша считает себя демоном, она и есть, просто маленькая еще, а потому старается не лгать в серьезных вещах, но виртуозно не договаривает и перевирает любые слова. Гордится тем, что чудовище и дочь чудовища. Потому что это как доказательство твоей храбрости, медаль, что тебя пытались убить, но не смогли. Гордится тем, что тигрица, а не тщедушная кошка. Отчего не любит, когда ее называют просто кошкой. На чудовищную кошку она почти согласна. Весьма иронично, так как в этой жизни кошка, это ее настоящее имя, и так ее назвали дозорные на листовке. Уверена, что ниндзя, ниндзистый ниндзя, ниндзя-тигр, да, поэтому не произносит название техник, ибо ниндзя считает, что стихи и романтика не для нее, весьма прагматична и вооружена девизом, что естественно, то не сверхъестественно. Тем не менее обожает слушать рассказы я о других мирах, мечтательница и фантазерка, но сама себя одергивает, мол, это нереально, забудь. Когда видит что-то шокирующее, восхищается, удивляется, но быстро возвращается в норму, ибо Grand Line, Че и Луффи же, иногда эти два понятия стыкуются и получается, это ж Луффи на Grand Line, бегите, бегите, глупцы, оценивает вкус по виду животного, драконам не верит, даже не так, драконам верить нельзя, чтобы казаться Саше вкусным надо, просто быть неразумным животным, исключение для драконов, кошек и северных оленей. Олени не ест из уважения к Чопперу и ставит их на одну ступеньку с кошачьими, которых не ест тоже из уважения, но уже к своему виду. И вообще каннибализм, типа, не имеет родины и не понимает концепцию патриотизма, но мечтает иметь дом, место, куда может вернуться. Любит рассказывать небылицы о неприятном опыте, о том, как оказалось с братьями-людьми, любит рассказать что-нибудь из серии «Шел-шел, упал, очнулся», «Тигр» или иной бред про чудовищ, принцессы придурков, о том, как сбежала с острова четырех сезонов, всегда рассказывает байку о черепахах из пиратов Карибского моря. Когда ее спрашивают, как у нее появилась дочь, начинает подробный рассказ о том, как появляются дети, делая вид, что не понимает, что имеют в виду отцовство. Даже в стане врага может ругаться на плохую работу, мол, они не там расставили ден-ден муши, я ползу сейчас, и меня не видно, как так можно, это у нее от погибшего в корчах перфекциониста. После событий Маринфорда начала курить настоящий табак, а не пускать пузыри из мундштука, забывает чертовы трусы.